«В начале той недели будут 1500 долларов. Так и передайте», — сказал я, не поворачивая головы. «Раньше невозможно». «А надо бы раньше», — строго заметил Николай Петрович. «Поверим и на этот раз». «Для сведения. В Отрадном мы чуть не сгорели с партией Пуассона. Взяткой от органов откупились. Так что не полторы, имейте в виду, а все две. Минимум». «Ладно, идите же». Я зажмурился и ухватил себя за бороду. «Еще немного, и я выдерну из фасолевой заросли палку, чтобы долбануть по этой мерзкой физиономии. Еще только слово». Но полковник, видимо, сказал все, что хотел. Я услышал, как зашуршала под его ногами сухая трава, но еще минуты две-три не поворачивал головы, чтоб только не видеть больше этого самодостаточного монстра. Но сосредоточиться на работе я не смог до тех пор, пока не услышал тарахтенье мотора его «Жигулей». В тот первый день я сделал не слишком много. Выправил, а если точнее, переписал поверх напечатанных строк примерно 20-25 страниц убогого сочинения Олега Барабаша. Большая часть рабочего дня ушла у меня на продумывание композиции и хоть каких-то сюжетных ходов, которые могли бы связать в условные пучки отрывочные, разноплановые, нестыкующиеся эпизоды. С первых глав этого, с позволения сказать, романа с претенциозным названием «Наперекор судьбе», я понял, что автор пишет о себе любимом. Жизнеописание некоего дерзкого и упорного подростка Ростислава, которого недооценивали в школе и вузе, и который добился в жизни всего-всего, чего только желал, благодаря своим природным доблестям, вызывало у меня рвотное чувство. Героя я возненавидел сразу, а к последней странице чтения еле сдерживал себя, чтобы не швырнуть рукопись в яму с зарытыми в ней гнилыми яблоками. Кривая мораль мутантов, прагматичной нашей современности, не подвергалась в романе ни малейшему осуждению. Больше того, романист Барабаш, живописуя эпизоды удачливого бизнеса Ростислава, радовался с ним вместе тому и восхищался тем, что многие жившие до него поколения считали постыдным, нечистоплотным, подлым. Девиз иезуита Игнатия Лойолы «Цель оправдывает средства» не подвергался авторам сомнению априори. Все, что служило интересам героя, оправдывалось безоговорочно. И вот мне предстояло теперь отмывать этого ублюдка Ростислава, психологически объяснять мотивы его коммерческих и сексуальных пакостей. Причем делать это квалифицированно, перегоняя в литературный фарш ту отвратную словесную требуху, которую использовал новориш Барабаш вместо русского языка. К вечеру первого дня работы я просто плюнул на всякие там тонкости психологии и, решив, что черного кобеля все равно не отмоешь до бела, принялся править, править и только править. Только в этом случае я успел бы к понедельнику. А для меня ведь и главное было — успеть. Ведь Марьяне я обещал появиться через 3 дня. Но была и еще одна причина, которая отбивала у меня всякую охоту литературно выстраивать личность героя и выстругивать фабулу. Мой собственный роман «Не отводи глаза», который в издательстве «Парфенон» уже больше года не удосуживаются хотя бы прочитать. Мой лучший. Настоящий роман, так восхитивший Марьяну, был сюжетно очень близок жуткому творению Барабаша. Правда, автобиографичность в нем была нулевая. Роман Алексеев ничем не напоминал меня, и даже напротив, в нем было слишком много того, чего остро не хватает его создателю. Судьба подростка, сумевшего вырасти и возмужать, не утратив веры в справедливость и не склонив головы перед всем тем, что мы зовем обстоятельствами, выдумкой писателя была лишь наполовину. Прототипом моего романа Алексеева был удивительный человек, директор завода Михаил Красильников, с которым я был дружен много лет назад. Он погиб во время командировки в Чечню, но я уверен, он недолго бы еще жил, если бы и вернулся тогда из Грозного. В наши дни жить бескомпромиссно невозможно, и не мог быть потому долгим век человека, который не умел и не хотел юлить перед кем бы то ни было, который пытался с открытым забралом бороться с мафией, свившей гнездо не только в малинах, но и в красивых кабинетах. Я должен жить так, чтобы не отводить глаза, когда, бреюсь, вижу себя в зеркале. Так он любил говорить. Но наивным святым Георгием место уготовано на небеси. Так что пусть даже и собирательным образом был роман Алексеев, но дорог он мне особо, по-живому, а не только как литературный герой. И потому всякое, даже чисто композиционное сходство моей новой книги с опусом Барабаша было для меня не просто неприятно, недопустимо. Однако же я сделаю из этого дерьма нечто, пусть не конфетку, не настоящую литературу, а очень приблизительную беллетристику, пусть, но сделаю. И буду торговаться с этим Барабашем яростно, не краснее, и в конце концов сброшу таки с плеч этот давящий груз чужого надо, от которого, что бы там ни нес бомж Садиков насчет наплевать и забыть, я смогу освободиться только так, умиротворив деньгами их всех, бандита Джигу, свою падчерицу Светлану, свою возлюбленную Марьяну. 10 000 зеленых. И ни цента меньше. 3. Компенсация Джиги. 2. Светлане. 4,5. В счет квартиры Марьяны. И 500 себе, чтобы напиться до чертиков в золотом теленке и не занимать по мелочам, когда сяду перелопачивать для Парфенона любовные романы. А уж их-то я буду строгать в месяц по 2, по 3, чтобы жить, пока живется, любить баб, пока любится, и зарабатывать без зазрения совести, пока рука еще строчить не устала. Сходив за продуктами в магазинчик, прилепившийся возле станционной платформы «Советы», я до сумерок просидел за рукописью, буквально не поднимая головы. Вечером искупался в озере, поужинал и лег спать. Правил и переписывал я роман Барабаша весь следующий день, из 7 утра до полудня в субботу, после чего 2 часа поливал огуречницу, кусты помидоров и всякие грядки. Конвойный полковник приехал с позаранок. Но удивительное дело, после первого же полива умотал на своем желтом драндулете снова в город. Со мной, слава Аллаху, не общался. Я тоже как бы не замечал, что он здесь. Что же за дела такие помешали ему? Хотя вернется наверняка. Поливные уикенды он проводит на даче. Около 3 часов пополудни я разогнул, наконец, спину, запил загодя заваренным в термосе чаем бутерброды с охотничьими колбасками и, сунув в сумку пишущую машинку, мало ли какой бродяга заглянет, отправился на почту звонить в Самару. Кожаную папку с рукописью Барабаша я убрал в сарайчик. Серая тучка на горизонте могла обернуться и дождем. Почтовое отделение представляло собой темноватую комнату в бревенчатом доме с крыльцом, в которой за барьерчиком сидела телефонистка, оформлявшая, кроме разговоров, все иные почтовые отправления и выдававшая советским подписчикам газеты по причине временного отсутствия почтальона. А я дал ей бумажку с 2 телефонами и прошел к кабине. Первым она набрала номер моего дома. Трубку там взяли сразу. «Алло, кого нужно?» — послышался раздраженный голос Нины. Похоже, жена почувствовала, что звонит не кто-либо, а именно я. «Тебя?» «Здравствуй, Нина, я с дачи». «Уже знаю, что ты там. Никак обзавелся мобильным телефоном? Поздравляю. Кучеряво живешь. Я с почты. Никто меня не искал? Разумеется, искали. Знать бы вот только, кто они. Враждебность ее тона можно было оправдать. Видимо, обо мне опять справлялась команда Джиги.